Второе. Вологда. Февраль, 1955 год. Весь январь Ара не вылезала с аэрополей и сборочных цехов. Моталась на своем вездеходе едва ли не по всей губернии, лишь иногда пересаживаясь на геликоптер, когда позволяла погода. А еще она заседала в комиссиях, разбирала бумаги, лаялась по телефону и отправляла срочные телеграммы. Но она четко знала, за что рвет жопу. Момент был тяжелый, причем сразу на всех фронтах. И значит, производство должно было работать, как хорошо отлаженный двигатель. Выдавать на гора все больше и больше новых истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев. А их, соответственно, нужно было облетывать и отправлять в войска. Однако в январе, в особенности в первой половине месяца, Ара, едва успевшая вернуться из Швеции в Шлиссельбург, занималась и вовсе несвойственным ей делом. Она формировала авиационные полки. Не по чину, разумеется. Дело и не по сеньке шапка, но приказы адмиралтейства не обсуждаются, а Ара сколачивала наспех эскадрильи и полки, передавала их под командование каплеев и кадворангов и сама до конца не понимала теперь, как ей это удалось. Но по факту справилась, хотя и чувствовала себя к концу месяца буквально как выжатый лимон. Ведь и не спала почти. Ела где и как придется. И уставала до последней возможности. Времени не хватало ни на то, чтобы полетать, ни на то, чтобы попариться в баньке. Она и до дома-то добиралась отнюдь не каждый день, оставаясь спать то в своей конторе, то на дальних и ближних аэрополях. А еще в Нине, Новгороде или Шлиссельбурге, в зависимости от того, куда занесет нелегкое на этот раз. Но самое интересное, что, похоже, наверху ею остались довольны. Причем речь не только об отце и крестной, про этих все и так ясно, но и о многих других высоких начальниках, которые на каком-то этапе работы вдруг обнаруживали, что боевые части сколачивает не какой-нибудь посидевший в боях каперанг, а пигалица в звании лейтенанта. Впрочем, к чести большинства этих старших офицеров, они вполне оценили как результаты ее титанического труда, так и то, что оба офицерских звания она получила досрочно за подвиги и мужество, проявленные в бою, и что тужурку ее украшает отнюдь не одинокий поплавок Академии, но и вполне серьезные, в том числе заработанные кровью, награды. Адмирал Твердохлебов, воочию увидев ее впервые на каком-то стремительном брифинге, где Ара коротко отчиталась о проделанной работе, впечатлился этим до такой степени, что лично пробил для нее Александра третьей степени, а в начале февраля, опять же лично и с явным удовольствием, поздравил с очередным, внеочередным званием, когда ей присвоили по его же собственной настойчивой рекомендации, как рассказала позже Елизавета Аркадьевна, звание старшего лейтенанта. Звание примерно соответствует военно-морским чинам Российского императорского флота, в котором звание старший лейтенант относилось к штаб-офицерским, а за званием капитан-лейтенант сразу следовало звание капитана второго ранга. Таким образом, Варвара Бекетова перешла из разряда обер-офицеров в разряд штаб-офицеров. По такому случаю она взяла себе отпуск на целый вечер и одну ночь и напилась с Настей и Леной чуть ли не до потери сознания. А еще через два дня случилось то самое ЧП, и все ее художества едва не закончились для Ары могильной плитой на Старовологодском кладбище. Как пишут в плохих романах, в тот вечер ничто не предвещало беды. Напротив, день прошел, можно сказать, на ура. Все у нее ладилось и делалось, как надо, а не абы как. Настроение, как припоминалось позже, было превосходное. Его не могли омрачить даже вороха бумаг, которые пришлось просматривать и подписывать. И на испытательном аэрополе все обстояло просто замечательно. Единственное, о чем она могла пожалеть, так это о том, что, несмотря на хорошую ясную погоду, ей так и не удалось полетать. Времени не хватило. Но такое бывало с ней сплошь и рядом, так что и расстраиваться не о чем. В 8:00 вечера Ара добралась до дома. Приняла душ, поужинала, чем Бог послал, а провидение в виде кухарки, как всегда, расстаралась, приготовив много разного вкусного и полезного. Выпила под разговор с Настей и Леной пару рюмок самогоночки и довольно рано, с устатку, отправилась спать. Но долго спать ей не пришлось. В час ночи зазвонил телефон, тот самый, что был установлен в ее спальне, и шеф-пилот Скурихин сообщил, что служба тыла передала предупреждение. Похоже, противнику удалось сильно удивить сиберцев и прорваться к Вологде и другим городам северо-восточной Руси откуда-то со стороны Арктики. Подлетное время, если летят именно к Вологде, примерно 70 минут. На заводах и по городу объявлена тревога. Медики и пожарные предупреждены. А он, Скурихин, стало быть, срочно сколачивает группу пилотов на перехват, поскольку больше им отбиться будет нечем. Никто ведь такого афронта не ожидал, и частей ПВО в округе попросту нет. В смысле, зенитки в каком-то количестве, разумеется, имеются, но вот авиации, кроме той, что в заводских ангарах, нет. Снарядить самолеты будет непросто. Проблемы с вооружением. Но на полигоне кое-что все-таки есть, так что один, максимум два вылета испытательный центр обеспечить сможет. Ну а пилотами на этих машинах пойдут все, кто сможет. Прежде всего, конечно, пилоты-испытатели, но их сейчас в Вологде всего трое в пределах часовой доступности. «Понятно. Будем с Леной через полчаса», — коротко сообщила Ара, выслушав старого пилота, и, положив трубку на рычаги, побежала будить подругу. Так началась для нее эта безумная ночь. На самом деле, в полчаса не уложились, добрались до испытательного аэрополя только через 40 минут и застали на месте пожар в публичном доме во время наводнения. Народ бегал во все стороны. Хорошо, хоть не вверх и вниз по вертикали. Люди носились, как оглашенные. Но опытный глаз Ары довольно быстро обнаружил скрытый за этой нервной суетой некий внутренний порядок. В перемещениях механиков, оружейников, двигателистов и инженеров испытательного центра определенно наблюдалась некая неочевидная, на первый взгляд, логика. «Доброй ночи, Гавриил Викентьевич», — поздоровалась Ара, найдя, наконец, Скурихина. «Что происходит?» «Готовимся взлетать». «Нам-то куда?» «Мичману в третий ангар», — указал шеф-пилот направление кивком. «Там 4 боеспособных 21-х коча. Один ваш, Елена Борисовна. У вас на нем какой налет?» 12 часов». «Тогда вперед. Там командует лейтенант Мотылев. Он все вам объяснит». «Ну а ты, Авенировна?» — повернулся он к Аре. «Дуй в первый ангар. Твой противоперегрузочный костюм и прочее имущество уже там. Поторопись, скоро взлетать». На то, чтобы добраться на машине до первого ангара, ушло еще 10 минут. Зато на переодевании Ара переплюнула все нормативы, да еще успела выслушать вводную и полетное задание от капитан-лейтенанта Мотовкина. При этом пилот-испытатель стоял к ней спиной. Стыдливый оказался. Ну да бог с ним. Главное, ввел Ару в курс дел. С аэрополя взлетали сейчас 2 коча, 17-х модифицированных, 4 21-х и 2 метеора 3М. Мотовкин вылетал на одном, Ара на другом. Но капитан был испытателем и в реальных боевых действиях не участвовал. Поэтому, будучи человеком разумным и, что не менее важно, порядочным, вызвался быть у Ары ведомым. Их задача сводилась к тому, чтобы подняться максимально высоко и лететь по ориентирам, которые будет выдавать командный центр аэрополя. В бой они должны будут вступить последними, только после того, как кочи перехватят и разобьют строй бомбардировщиков. Вообще, операцию великобританцы разработали блестящую и наверняка не без помощи своей разведки. Отряд бомбардировщиков был обнаружен совершенно случайно. Ледокол, шедший из Кеми в Онегу, включил зенитный радиоискатель. И практически сразу обнаружили цель. Сначала, как водится, этому не придали значения, затем, что ни странно, задумались. А куда это на ночь глядя собрались такие большие самолеты, да еще и немалым числом? Но куда — это не тот вопрос, который следовало задать. Заинтересовало капитана другое. Откуда им было взяться? Ну а дальше отправил радиограмму кому следует, и полетели сообщения, что называется, во все концы света, пока опытные люди не догадались, что в сторону промышленных городов северо-восточной Руси двигается группа, состоящая примерно из 40 тяжелых бомбардировщиков. И, учитывая их размеры и возможный радиус действия, летели они, скорее всего, с аэрополя на острове Свалбард. И, значит, по определению были великобританскими. Перехватить их к этому времени было уже нечем, и Скурихин созвал свое ополчение. Ну а поскольку формировался отряд на испытательном аэрополе, где пилоты и инженеры много чего читали и много чего слышали и видели, то, вылетая в февральскую ночь, перехватчики знали, что драться придется с очень серьезным противником. Четырехмоторный «Виндзор» с двумя маломощными, но зато компактными левитаторами являлся грозным бойцом. Мало того, что он нес 6 тонн бомбовой нагрузки, он был к тому же хорошо вооружен, а сбившись в плотную группу, «Виндзоры» делали атаку на них отнюдь непростым делом. Другой вопрос, что ночью видимость у стрелков ограничена едва ли не кончиком носа, а все вылетевшие из устья Вологодского истребители имели бортовые радиоискатели и ночные прицелы. Это могло отчасти уравнять шансы, но было очевидно, как только прозвучит первый выстрел, великобританцы начнут палить из всех стволов во все, что движется, без разбору. Впрочем, об этом Ара не думала. Сейчас ее занимали совсем другие мысли. О том, что наши планы свершаются, несмотря ни на что, она не столько знала наверняка, сколько верила в это на каком-то подспудном, интуитивном уровне. Поэтому и не удивилась, когда через 2 недели после возвращения из Будё обнаружила, что месячные не пришли и, по-видимому, в этот раз уже не придут. Ара отметила этот факт в уме, но была тогда слишком занята, чтобы обдумать его, осмыслить и как следует прочувствовать. Никому, разумеется, ничего не сказала, отложив этот разговор до лучших времен, имея в виду сразу всех заинтересованных лиц, и продолжала жить, как жила. Внешне ее беременность пока никак не проявлялась, и Ара старательно делала вид перед самой собой и окружающими ее людьми, что ничего в ее жизни не изменилось. Она работала, крутясь как белка в колесе, выпивала и даже летала. Однако сегодня, когда Скурихин поднял ее по тревоге, она сообразила вдруг, что отвечает уже не только за себя одну. Но теперь, сегодня, сейчас, было уже слишком поздно что-либо менять. Ара попросту не могла отказаться от боевого вылета. Ни сегодня, ни в этом отчаянном форс-мажоре. Поэтому снова же никому ничего не сказала и даже записки не оставила. И теперь, разогнав свою пороховую бочку до скорости в 900 км в час и поднявшись на высоту 10 км, она мучилась сомнениями, задавая себе один и тот же вечный вопрос: а правильно ли я поступила? При этом, на самом-то деле, вопросов было несколько. Имела ли она право промолчать? Стоило ли так рисковать, вылетая сегодня ночью на перехват великобританцев? И сможет ли она вести бой без оглядки на новые свои обстоятельства? Все эти душевные метания, правду сказать, занимали Ару лишь до того момента, когда оператор штаба выдал координаты цели и сообщил, что по уточненным данным бомберы идут 2 сплоченными группами, в каждой из которых насчитывается от 20 до 30 машин. В связи с этим Ара и капитан Мотовкин должны были атаковать группу, а, скорее всего, полноценный полк тяжелых бомбардировщиков, идущих в верхнем эшелоне, высота 6000 метров, оставив вторую группу кочем. Вот тут, сообразив, какое им с Мотовкиным предстоит дельце, Ара разом забыла обо всем, что не имело прямого отношения к предстоящему им с капитаном бою. «Алмаз-2», — окликнула она ведомого. «План такой. Падаем на них сверху вниз. Метим в центр строя. Я первая, ты за мной, с уступом вправо. 1-2 ракеты с дистанции 1,5-2 километра. Больше не успеем. Проходим строй насквозь. Бьем из пушек. Боевой разворот с подъемом. Пуск ракет. И снова проход сквозь их построение. Остальное в зависимости от боезапаса. Если уцелеем, возвращаемся на базу». «Вас понял», — коротко ответил Мотовкин, и буквально в этот момент радиоискатель Ары засек бомберы, идущие встречным курсом, но на 3000 метров ниже. «Ты их видишь?» — спросила она. «Цель вижу», — подтвердил Мотовкин. «Атакуем». Ара заложила вираж и пошла, как и планировалось, сверху вниз, выцеливая центр вражеского построения. Ведущие бомберы она собиралась валить на возвратном курсе. А сейчас следовало прорядить строй и, если получится, вызвать у великобританцев панику. Ну, помолясь. Скорость в крутом пикировании увеличилась почти до 1100 км в час, чуть-чуть не добирая до скорости звука, но все равно Ару не по-детски вдавила в спинку кресла, а счет пошел на 0,1 доли секунды. Сближение с вражескими самолетами происходило очень быстро, и здесь все следовало делать на автомате, иначе попросту не успеть. Пуск первой ракеты. Пошла. Это были те самые ракеты «Воздух-воздух», о которых ей год назад рассказывал Виктор. Наводятся они радиолучом. Скорость — 800 км в час, и боевая часть у них — полноценные 10 килограммов взрывчатки. Но запускать их стоило с дистанции не больше 2 километров, а это, при набранной метеором скорости, максимум 7 секунд полета. Но Ара, похоже, все-таки успела. Выпустила одну за другой, но с двухсекундной задержкой две ракеты, вывела свой самолет из крутого пике в пологое и ударила из пушек. Стреляла экономно. Весь боезапас к 37-миллиметровой пушке, 40 снарядов, к обеим 23-миллиметровым, по 80 на ствол. Но не абы как, а с умом. Вообще, это был удивительный, если не сказать большего, феномен. Ара и в жизни была быстрой и находчивой, да и реакция у нее была будь здоров какая. Но в условиях боя она словно бы взлетала еще выше, действовала стремительно, соображала еще быстрее и видела сразу столько всего, что в обыденной жизни от такого с ума можно сойти. Вот и сейчас она не только пилотировала свой самолет, ну и прочее все, типа выцеливания противника, но и отслеживала, что называется, краем глаза, действия своего менее опытного ведомого. Однако Мотовкин не подкачал. Пусть капитан и не боевой авиатор, но пилот он исключительный, и машину знает, как свои 5 пальцев. Строй бомберов прошли без приключений. Великобританцы их атаку не заметили, просто не успели. Ну а потом стало поздно. Взорвались, попав в цель ракеты «Воздух-воздух». Вспыхнули выпущенные с короткой дистанции осветительные ракеты. Ударили пушки. Ара была уверена, что поразило как минимум 2 вражеских самолета. И ее метеор уже летел прочь от великобританских бомбардировщиков. «Есть первый заход. Вызываю Алмаз-2. Ты как там, Алмаз?» — спросила она Мотовкина, завершая боевой разворот. «Мне понравилось. Ну, я где-то так и думала. Доворачиваем и атакуем в лоб. Тебе решать», — ответил капитан. «Командуй». Ну, она и скомандовала. На этот раз атаковали действительно со встречного курса, что при их скоростях было несложно. Обогнал, развернулся, ударил в лоб. И снова сначала 2 ракеты, а затем пролет над начавшим разбегаться строем и пушечный огонь. Прошли под хаотичным огнем великобританцев и практически сразу оказались позади них. «Что с боезапасом?» — спросила Ара. У нее самой оставалось еще выстрелов по 20 на маленькие стволы и 7 штук к большой хлопушке. У Мотовкина, как тут же выяснилось, боеприпасов осталось меньше, но на еще одну атаку должно было хватить. «Атакуем», — решила Ара, тем более, что и горючего должно было хватить как раз еще на одну атаку и на возвращение домой. Другое дело, что ей это горючее уже не пригодилось. При выходе из атаки ее метеор получил несколько прямых попаданий. Чудо, что не взорвался сразу, но держаться в воздухе перестал. Началось неконтролируемое падение с хаотичными движениями носом самолета. Хорошо, хоть высота была порядочная, так что, уловив подходящее мгновение, Ара катапультировалась. Пока спускалась на парашюте, успела себя мысленно всю обхлопать. Но, к счастью, никакого урона своему беременному организму не нашла. Вторым важным делом было попытаться сориентироваться. И тут, на ее счастье, из-за облаков выглянула луна, и в лунном свете Ара увидела покрытую снегом гладь озера в обрамлении темных лесных массивов и вроде бы разглядела даже слабенькие электрические огоньки. Понятное дело, светомаскировку в этих местах никто не соблюдал, и зигзаг асфальтированного тракта. Ара все это запомнила, но понять, где находится, пока не смогла. Она приземлилась на лед замерзшего озера совсем недалеко от берега и от края близко подобравшегося к воде леса. Теперь главное было не замерзнуть. Последние дни, как помнилось Аре, температура воздуха ночной порой падала в Вологодской губернии до 15, а то и до 20 градусов мороза. Разумеется, сверху на противоперегрузочный костюм у Ары были надеты теплый зимний комбинезон с меховым подбоем и унты. Но долго на морозе ей в этой одежде все равно не продержаться. В кабине самолета, конечно, не жарко, но не до такой же степени. Отстегнувшись от кресла, Ара первым делом проверила личное оружие и планшет с картой. К счастью, все было на месте, как и рюкзачок с аварийным запасом, закрепленный с обратной стороны спинки кресла. А еще в кресле имелся радиомаяк, и Ара его тут же включила. Это на вражеской территории, нельзя себя обнаруживать. А дома можно, в смысле, нужно. Потом посмотрела на парашют. Если придется ожидать спасателей на месте, из снега можно соорудить что-нибудь вроде Луметала. Луметала — финский дом из снега. Менее сложный, чем иглу эскимосов или квинзи, канадских индейцев. А из парашютного шелка Лежбище внутри, ну или снаружи. Если не заморачиваться строительством дома, а залечь у достаточно большого костра. Наломать еловых лап, построить лежбище, накрыть его парашютом. Задницу не отморозишь, остальное согреет огонь. Так что бросать материальные ценности на произвол судьбы было бы глупо. Могло ветром унести. Поэтому полотнище следовало придавить чем-нибудь тяжелым. Крестом пилота, например. Так Ара и поступила, а еще через 20 минут уже стояла около разгорающегося костра и изучала карту. Карта, компас, расчет времени и скоростей, точка начала боя, эволюции и маневры в ходе атак. Получалось, что она находится на западном берегу одного из трех озер на выбор. Это могло быть озеро Белое, Кубинское или Вожа. Еще это мог быть залив Шексны ниже Ратибора. С поселками, расположенными на восточном берегу, в которых, к тому же, имелось бы электричество, тоже все было непросто. В зависимости от озера, мест таких было больше 5. Ну и с трактом тоже имелись варианты. В этих местах было несколько асфальтированных шоссе. «Ладно», — решила Ара, — «ночью я все равно никуда не пойду, а днем по свету пойду, к северному берегу. На всех трех водоемах с севера есть не город, так деревня». Сказано, сделано. Костер, запас дров, лёжка близ огня. Волки не тронут, к тому же револьвер под рукой. Замерзнуть не получится. И от голоду не умрет. В рюкзачке находился обычный набор выживальщика. Шоколад, бисквиты, брусок сала, консервы и концентраты, соль, перец и даже кофе с сахаром. Была там и фляжка со спиртом. Котелок, опять же, спички. И всякие необходимые в походе мелочи, типа десантного ножа, которым хоть дрова заготовляй, хоть лося освежевай. Пока работала, а ей пришлось-таки попотеть, окончательно выдохлась и нешуточно проголодалась. Это по первости адреналина в крови было столько, что хоть купайся в нем. Но пока работала, эффекты боевого возбуждения и стресса от катапультирования постепенно сошли на нет. И выяснилось, что бой и последующие события вымотали Ару до последней возможности. Устала так, что ноги не держали. Но она все-таки закончила начатое. Натащила к костру промерзшего сушняка, соорудила из еловых лап лёжку, накрыла ее сложенным в несколько раз парашютом и им же укрылась. Готовить горячее не стала. Сгрызла полплитки шоколада и один бисквит. Запила все это спиртом, разбавленным талым снегом. Пригрелась и уснула. Но спала чутко. Время от времени просыпалась и подкладывала в костер дрова. Потом снова забывалась тревожным сном, но при этом откликалась едва ли не на каждый шорох. А их в ночном лесу до хрена и больше. Так что спала в полглаза и в полуха, но начало метели все-таки проспала. Проснулась в круговерти снежинок и, хотя уже рассвело, не увидела ни озера, ни леса. Лишь несколько стоявших поблизости деревьев, да белое марево начинающейся пурги.